Глава 32. Мартин Селен корчится и бьется в чистой поэзии боли. Двухметровый стальной шип, вонзившийся в его тело между лопаток, выходит из груди тонким страшным острием. Обмякшие руки не в силах дотянуться до кончика шипа. Трения здесь не существует, и потные ладони никак не могут уцепиться за сталь, скользят. Сам шип тоже скользкий, и тем не менее соскользнуть с него невозможно. Поэт насажен на него надежно, как бабочка на булавку энтомолога. Крови нет. Когда разум вернулся к нему, пробравшись сквозь безумную завесу боли, Мартин Селен принялся размышлять над этой загадкой. Крови нет, но есть боль. О да, боли здесь предостаточно. Она превосходит самые дикие вымыслы поэтов, выходит за пределы человеческого терпения и самого понятия о страдании. Но Селен терпит эту боль и страдает. В сотый, тысячный раз он кричит. Это просто вопль, бессмысленный, нечленораздельный. В нем нет даже хулы. Селен кричит и корчится, затем бессильно обвисает. Шип слегка подрагивает в такт конвульсиям. Выше, ниже, позади, везде висят люди, но Селен на них не глядит. Каждый заключен в свой личный кокон страдания. «За что этот ад?» — думает Селен словами Марло. «И за что я не вне его?» Но он знает, что вокруг не ад, и не загробная жизнь, и не какое-то ответвление реальности. Шип проходит через его плоть. 8 сантиметров самой настоящей стали сидят в его груди, а он все еще жив. И хоть бы капля крови на теле. Где бы ни находилось это место, как бы оно ни называлось, это не ад и не жизнь. Что-то непонятное творилось здесь со временем. Селену и раньше доводилось оказываться в ситуациях, когда оно растягивалось и замедлялось. К примеру, в зубоврачебном кресле или в приемном покое больницы с почечными коликами. Время еле ползет и даже почти останавливается, когда стрелки биологических часов словно замирают от страха. Но даже тогда оно все же идет. Дантист, в конце концов, завершает свои манипуляции, ультраморфин снимает боль, а здесь, в отсутствии времени, сам воздух, казалось, застыл. Боль. Пена на гребне волны, которая все никак не разбивается о камни. Селен снова кричит от гнева и боли и снова корчится на своем шипе. «Проклятие!» — выговаривает он наконец. «Проклятый сукин сын!» Эти слова — отголоски другой жизни, сновидений, в которых он жил до дерева. Селен почти не помнит той жизни, даже то, как Шрайк принес его сюда, насадил на шип, да так и оставил. «О, Боже!» — восклицает поэт и цепляется за сталь, пытаясь подтянуться, чтобы уменьшить вес тела, безмерно усиливающий безмерную боль. Пейзаж внизу виден Селену на много миль. Это застывшая, словно изготовленная из папье-маше, диорама долины гробниц времени и пустыни. Тут есть даже миниатюрные копии мертвого города и далеких гор. Что за чепуха? Для Мартина Селена сейчас существуют только дерево и боль, сплавленные воедино. В пору его детства, еще на Старой Земле, они, с Амальфи Шварцем, его лучшим другом, посетили как-то христианскую общину в североамериканском заповеднике и, познакомившись там с примитивной теологией христиан, потом частенько подтрунивали над идеей распятия. Юный Мартин растопыривал руки, вытягивал ноги, задирал голову и объявлял «Кайф! Весь город как на ладони!» А Амальфи покатывался со смеху. Селен кричит. Время здесь застыло в неподвижности, и все-таки постепенно разум Селена вновь начинает работать в режиме последовательных наблюдений, воспринимать еще что-то помимо разрозненных оазисов чистого, полнозвучного страдания в пустыне глухой муки. И этим ощущением собственной боли Селен вводит время в царство безвремени, где вынужден отныне существовать. Сначала он просто выкрикивает ругательство. Кричать тоже больно, но гнев проясняет мысль. Затем в сознание возвращается ощущение времени. В периоды изнеможения между воплями и приступами смертельной боли Селену удается хоть как-то разграничить страдания 10 минувших секунд и те, что еще впереди. И от этого становится чуть-чуть легче. Хотя боль все еще нестерпима, все еще разбрасывает мысли, как ветер сухие листья, но все-таки она уменьшается на какую-то неуловимую каплю. И Селен сосредоточивается. Он кричит и корчится, возвращая логику в сознание. Поскольку сосредоточиться тут особо не на чем, он выбирает боль. Оказывается, боль имеет свою структуру. У нее есть фундамент, есть стены и контрфорсы, фрески и витражи, замысловатая готика страдания. Но даже исходя криком и извиваясь всем телом, Мартин Селен исследует структуру боли. И внезапно понимает, что это стихи. Селен в десятитысячный раз выгибает тело и вытягивает шею, ища облегчение там, где облегчения не существует по определению. И вдруг замечает в 5 метрах над собой знакомую фигуру, сотрясаемую немыслимым ураганом страдания. «Билли!» — выдыхает Селен. «Наконец-то его мозги заработали!» Взгляд его бывшего сеньора и покровителя, ослепшего от боли, совсем недавно ослеплявший Селена, устремлен в бесконечность, но, услышав свое имя в этом месте без имен и названий, он все же слегка поворачивает голову. «Билли!» — кричит Селен и снова теряет зрение и способность мыслить из-за острого приступа боли. Он сосредоточивается на структуре боли, мысленно ведя пальцем по ее схемам, как бы взбираясь по стволу, ветвям, сучьям и шипам адского дерева. «Ваша милость!» Селен слышит голос, пробивающийся сквозь крики, с удивлением осознает, что и крики, и голос его собственные. «Ты лунатик, живущий в лихорадочном бреду! Взгляни на землю, где твоя отрада? Есть у любого существа свой дом, и даже у того, кто одинок. И радости бывают, и печали. Возвышенным ли занят он трудом или низменной заботой? Но отдельно печаль, отдельно радость. Лишь мечтатель сам отравляет собственные дни, свои грехи с лихвою искупая». Китс, «Падение Гипериона», песнь 1. Он знает, что эти стихи написаны не им, а Джоном Китсом, но чувствует, как каждое слово все глубже структурирует хаотический океан боли вокруг него. Селен постигает, наконец, что боль — его спутница с самого рождения. Таков дар поэту от Вселенной. То, что он испытывает сейчас, — лишь физический аналог боли, который он чувствовал и безуспешно пытался переложить в стихи, пришпилить булавкой прозы все годы своей бессмысленной, бесплодной жизни. Это хуже, чем боль. Это несчастье, потому что Вселенная предлагает боль всем, и лишь мечтатель сам отравляет собственные дни, свои грехи с лихвою искупая. Селен выкрикивает великие слова. Это уже не тот бессмысленный вопль. Исходящие от дерева волны боли, невидимые и неслышимые, на какую-то секунду стихают. Среди океана погруженных в свою боль мучеников появился островок инакомыслия. «Мартин!» Селен выгибается и поднимает голову, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь туман боли. Печальный король Билли смотрит на него. Смотрит. Затем он выкрикивает короткое слово, в котором ценой неимоверного усилия Селен угадывает просьбу. «Еще!» Поэт заходится от боли, извивается, как безмозглый червяк. Но когда он затихает, изнеможенно качаясь на шипе, а боль, не уменьшаясь, просто изгоняется токсинами усталости из двигательных участков коры его мозга, внутренний голос то кричит, то шепчет. «Дух всесильный, ты царишь! Дух всесильный, ты скорбишь! Дух всесильный, ты пылаешь! Дух всесильный, ты страдаешь! О, дух, я почил в тени твоих крыл, поник головою всклокоченной! О, дух, как звездой я грежу одной твоею туманною вотчиной!» Китс, песня. Перевод Багно. Небольшой круг молчания расширяется, захватывая несколько соседних ветвей и десяток шипов, отягощенных людскими гроздьями. Селен поднимает глаза на печального короля Билли и видит, как его повелитель, жертва его предательства, открывает свои печальные глаза. В первый раз за два с лишним века покровители поэт встречаются взглядами. И Селен произносит слова, ради которых вернулся сюда и угодил на шип. «Ваша милость, простите меня!» Прежде чем Билли успевает ответить, прежде чем хор криков заглушает всякий мыслимый ответ, воздух меняет цвет. Замороженное время бьет хвостом, и дерево содрогается, словно проваливаясь на метр. Селен кричит вместе с другими, ибо ветвь трясется, и шип, на который он нанизан, рвет ему внутренности. Открыв глаза, Селен видит, что небо настоящее, пустыня настоящая, гробницы светятся, ветер дует, и время началось сызнова. Пытка не стала легче, но сознание прояснилось. Мартин Селен смеется сквозь слезы. «Смотри, мамочка!» — хихикая кричит человек с стальным копьем в разрубленной груди. «Весь город как на ладони!» «Господин Северн, с вами все в порядке?» Стоя на четвереньках, задыхаясь, я повернул голову на голос. Глазам было больно, но никакая боль не может сравниться с тем, что я только что испытал. «С вами все в порядке, сэр?» В саду кроме меня никого не было. Голос исходил из микроробота, жужжавшего в каком-то полуметре от моего лица и, видимо, принадлежал какому-то охраннику из дома правительства. «Да», — произнес я наконец, поднимаясь на ноги и отряхивая с колен гравий. «Все нормально. Просто я вдруг почувствовал боль». «Медицинская помощь может быть оказана вам в течение 2 минут. Ваш биомонитор сообщает, что органических повреждений нет, но мы можем...» «Нет-нет», — поспешно сказал я. «Все нормально. Ничего не надо. Оставьте меня одного». Микроробот вспорхнул вверх, как испуганная печушка. «Слушаюсь, сэр. Вызывайте нас, если что-нибудь понадобится. Мониторы сада и территории немедленно отреагируют». Я покинул сад, прошел через главный вестибюль дома правительства. Куда ни глянь, везде загородки и охрана. И вышел на живописные просторы Оленьего парка. У пристани было тихо. Река Тетис выглядела как никогда пустынной. «Что происходит?» — спросил я у одного из охранников на пирсе. Тот связался с моим комлогом, получил подтверждение моего высокого статуса и разрешение секретаря Сената, но отвечать не спешил. «Порталы ТКЦ отключены», — пробормотал он наконец. «Река направлена в обход». «Отключены? Хотите сказать, что река больше не течет через центр?» «Ага». К нам приблизилась небольшая лодка, и охранник опустил забрало шлема, но, узнав сидевших в ней мужчин в форме, вновь открыл лицо. «Могу я отправиться в эту сторону?» Я указал вверх по течению, где маячили порталы, высокие прямоугольники, сотканные из непрозрачной серой мглы. Охранник пожал плечами. «Да, но только обратно вам потом здесь не пройти». «Это не важно. Могу я воспользоваться лодкой?» Охранник пошептался со своим микрофоном и кивнул. «Валяйте». Я осторожно ступил в ближайшее ко мне суденышко и уселся на заднюю скамью, держась за планшир. Когда лодка перестала качаться, я нажал кнопку подачи энергии и скомандовал «Старт!». Электродвигатели зажужжали, лодка сама отдала швартовы и повернулась носом к реке. Я приказал ей плыть вверх по течению. Никогда не слышал, чтобы часть реки отсекалась. Но занавес порталов действительно превратился в одностороннюю, полупроницаемую мембрану. Лодка с жужжанием пронеслась через нее, я стряхнул несуществующих мурашек и огляделся. Кажется, передо мной была одна из Венеций Возрождения Вектор, видимо, Ардмен или Помоло. Тетис служила здесь главной улицей, и от нее отходили многочисленные переулки-притоки. Обычно здесь можно было встретить только туристские гондолы да яхты и вездеходки ультрабогачей на транзитных аквастрадах. Но сегодня здесь царило настоящее столпотворение. Центральные каналы буквально кишели судами всевозможных размеров и форм, спешащих в обоих направлениях. Здесь были плавучие дома, доверху набитые всяким барахлом. Катера, нагруженные до такой степени, что, казалось, малейшая волна или ветерок их опрокинет. Сотни размалеванных джонок с циндао сычуанской панны и баснословно дорогие плавучие особняки с фудзи. Все они на равных боролись за место на реке. По-видимому, многие из этих плавучих жилищ до сих пор не покидали причалов. В мешанине дерева, пластика и перспекса мелькали серебряные яйца яхт-вездеходок. Их силовые коконы работали сейчас в режиме полного отражения. Я навел справки в инфосфере. Возрождение Вектор относился ко второй волне, и от вторжения его отделяло 107 часов. Мне показалось странным, что беженцы с Фудзи заполняют здешние водные пути, хотя топор-бродяг обрушится на их мир только через 200 часов. Но потом я догадался, что, не считая отрезанного от Тетис ТКЦ, река течет своим обычным путем. Беженцы с Фудзи плыли от Панны, которой до вторжения оставалось всего 33 часа, через Денеп-3 — 147 часов, и возрождение Вектор на экономию или лужайку. Им враг пока не угрожал. Я покачал головой, отыскал сравнительно спокойный приток, откуда было удобно наблюдать за всем этим безумием, и задумался, как скоро власти изменят течение реки, чтобы жители всех приговоренных миров могли найти на ней убежище. Но возможно ли это технически? Техноцентр сконструировал реку Тетис, подарив ее гегемонии на 500-летие. Наверняка Гладстон или еще кому-нибудь придется просить техноцентр помочь с эвакуацией. Вопрос в том, согласится ли он. Гладстон убеждена, что определенные силы в техноцентре хотят уничтожить род человеческий, и без войны сорвать их планы невозможно. Впрочем, этим человеконенавистникам война только на руку. Им ничего не стоит отказаться от эвакуации миллиардов людей, бросив их на милость бродяг. Я мрачно улыбнулся, но даже это подобие улыбки исчезло с моего лица, когда я понял вдруг с беспощадной ясностью, что именно техноцентр управляет сетью 0Т, от которой зависит и моя безопасность. Моя лодка была пришвартована у каменной лестницы, спускающейся в солоноватую воду. Нижние ступени ее, обросшие изумрудным мхом, казались старыми-престарыми. Возможно, они попали сюда из какого-нибудь знаменитого города Старой Земли, были вывезены после большой ошибки, в числе других древностей, по 0Т. Между пятнами мха змеились тонюсенькие трещины. Я пригляделся. То была схематическая карта сети и ее миров. Стояла жара. Воздух был неестественно влажен и тяжел. Солнце возрождения Вектор висело низко, почти цепляясь краем за двускатные крыши башен. Его свет был слишком красным и каким-то тягучим. От гомона, стоящего на реке, закладывало уши даже здесь, в 100 метрах от нее. Между черными стенами и под стрехами крыш беспокойно кружили голуби. Что я могу сделать? Мир катится в тартарары, и, тем не менее, все о чем-то хлопочут, что-то предпринимают. Только я, неприкаянный, шатаюсь без цели. Зачем? Кому это нужно? Это твоя работа. Ты — наблюдатель. Я потер глаза. Кто сказал, что поэты должны быть сторонними наблюдателями? Ли Бо и Джордж Ву водили армии по равнинам Китая, и пока их солдаты спали, сочиняли лирические стихи ошеломляющей глубины. Да и жизнь Мартина Селена была долгой и полной деяний. И не важно, что одна половина его деяний была непристойной, а другая — бесплодной. При мысли о Мартине Селене я не смог сдержать стона. А крошечная Рахиль? Она тоже на терновом дереве? Хотя, кто знает, лучше висеть на стальном шипе, чем сгорать, как свечка от болезни Мерлина. Нет, не лучше. Я закрыл глаза и попытался думать ни о чем, надеясь каким-то чудом установить контакт с Солом и разузнать о судьбе ребенка. Лодочка убаюкивающе покачивалась на волнах. Над головой захлопали крыльями голуби, опустились на ближайший карниз и заворковали. «Не желаю знать, выполнимо это или нет!» — кричит Мейна Гладстон. «Все силы системы Вега-Прим должны защитить небесные врата. Надо перебросить необходимый контингент к роще богов и другим мирам, находящимся под угрозой. В данный момент мобильность — наше единственное преимущество!» Лицо адмирала Сингха темнеет от тревоги. «Слишком опасно, госпожа секретарь. Если напрямую перебросить флот в систему Вега-Прим, он рискует застрять там. Бродяги наверняка попытаются разрушить сферу сингулярности, соединяющую систему с сетью». «Так защищайте ее!» — резко отвечает Гладстон. «Для того и существуют дорогие дредноуты!» Синг взглядом ищет поддержки у Морпурго и других военных. Все молчат. Совещание проходит в военном кабинете, стены которого испещрены голограммами и бегущими колонками данных. Никто не смотрит на них. «Для защиты сферы сингулярности в пространстве Гипериона потребуются все наши ресурсы», — негромко произносит адмирал Синг, четко выговаривая каждое слово. «Отступать под вражеским огнем, в особенности под напором всего роя, немыслимо трудно. В случае уничтожения этой сферы между нашим флотом и сетью пролягут 18 месяцев пути. Когда он подоспеет, война будет проиграна». Гладстон нетерпеливо кивает. «Адмирал, я не требую, чтобы вы рисковали этой сферой сингулярности до того, как закончится передислокация флота. Уступим им Гиперион до вывода наших кораблей. Но ни в коем случае нельзя сдавать миры сети без боя!» Генерал Морпурго встает. «Да, госпожа секретарь, мы будем биться с врагом. Но гораздо логичнее начать оборонительные бои на Хевроне или Возрождении Вектор. Мы не только выиграем 5 суток для подготовки к боевым действиям, но и...» «И потеряем 9 миров!» — перебивает его Гладстон. «Миры — миллиарды граждан гегемонии, людей! Утрата небесных врат — это ужасно, но роща богов — наше культурное и экологическое достояние, невосполнимое!» «Госпожа Гладстон», — вмешивается Алан Имота, министр обороны, — «есть доказательства, что многие годы тамплиеры были в сговоре с так называемой церковью Шрайка. Многие программы культа Шрайка финансировались...» Синг, сутулившись, как под невидимым грузом, пытается изобразить на лице ироническую улыбку. «На этом мы не выиграем и часа, госпожа секретарь». «Мое решение окончательно», — отчеканивает Гладстон. «Ли? Что там с беспорядками на Лузусе?» Хент по обыкновению откашливается, озирая присутствующих виноватыми собачьими глазами. «Госпожа секретарь, беспорядки охватили по меньшей мере 5 ульев. Уничтожено собственности на 100 миллионов марок. Наземным войскам ВКС, переброшенным туда с Фрихольма, похоже, удалось справиться с грабежами и демонстрациями, но пока неизвестно, когда с этими ульями будет восстановлено 0 сообщений. Вся ответственность за происходящее лежит, несомненно, на церкви Шрайка. Беспорядки в улье Бергстром начались с манифестации фанатиков-шрайкистов, а их епископ даже появился на телеэкранах. Трансляцию удалось прекратить только...» Гладстон наклонила голову. «Ага, значит, он все-таки выбрался из подполья? И где он сейчас? На Лузусе?» «Этого никто не знает», — отвечает Хент. «Миграционный контроль пытается сейчас выследить епископа и его присных. Не вставая с кресла, секретарь Сената поворачивается к мужчине, которого я узнаю не сразу. Это капитан третьего ранга Вильям Аджунта Ли, герой войны за Мау и Абитаванную. Буквально вчера я слышал, что его перевели в какую-то дыру на окраине за то, что он осмелился высказать собственное мнение при начальниках. Теперь на эполетах его морского мундира горят контр-адмиральские изумрудно-золотые полосы. «Что вы скажете о нашем намерении драться за каждый мир?» — спрашивает его Гладстон вопреки собственному утверждению, что все уже решено. «Я считаю, что это ошибка», — не задумываясь, отвечает Ли. «Все 9 раев готовы к штурму планет. Единственный, о котором мы можем забыть на 3 года, — рой, атакующий сейчас Гиперион. И если даже мы успеем вывести войска и сосредоточить наш флот, хотя бы половину его, у рощи богов, вряд ли удастся перебросить эти силы для защиты остальных 8 миров первой волны». Гладстон покусывает нижнюю губу. «И что же вы предлагаете?» Молодой контр-адмирал шумно набирает в грудь воздуха. «Рекомендую поберечь наши силы, уничтожить сферы сингулярности в этих 9 системах и перехватить раи второй волны на подходе к их целям». Собравшиеся буквально взрываются криками негодования. Сенатор Фельдстайн с мира Барнарда вскакивает с кресла. Гладстон ждет, пока утихнет буря, а потом произносит тихим будничным голосом. «То есть вы предлагаете выйти им навстречу? Упредить нападение?» «Да, госпожа секретарь». Гладстон переводит взгляд на адмирала Сингха. «Это возможно? Мы в состоянии разработать, подготовить и нанести упреждающие удары в течение...» Она косится на колонке данных на стене. 94 стандарта часов, начиная с этой минуты». Сингх вытягивается в струнку. «Возможно ли? Да, но, госпожа секретарь, реакция на потерю 9 миров сети и трудности, связанные со снабжением...» «Я спрашиваю, это возможно?» — настаивает Гладстон. «О, да, госпожа секретарь, но если...» «Тогда действуйте», — приказывает Гладстон. Она поднимается, и остальные торопятся последовать ее примеру. «Сенатор Фельдстайн, жду вас и других заинтересованных членов Сената в моих апартаментах. Ли, Аллен, пожалуйста, держите меня в курсе событий на Лузусе. Военный совет продолжит работу здесь же через 4 часа. Всего доброго, леди и джентльмены». Я брел по улицам, как во сне, мысленно вслушиваясь в эхо слов Гладстон. Здесь, вдали от реки, каналы стали реже, а пешеходные дорожки шире. И всюду толпились люди. Несколько раз я поручал комлогу вывести меня к терминексу, но на каждой новой платформе давка была еще невообразимее, чем на предыдущей. До меня не сразу дошло, что у терминексов сталкиваются 2 противоположных людских потока. Обитатели Возрождения Вектор стремились покинуть его, а любопытствующие со всей сети, наоборот, рвались сюда. Интересно, учитывает ли эвакуационная комиссия Гладстон миллионы зевак, которым не терпится насладиться зрелищем военных действий? Я и сам не мог объяснить, как умудрился увидеть во сне совещание в военном кабинете, но никаких сомнений в подлинности увиденного у меня не было. Перебирая череду недавних событий, я вспомнил сновидение долгой вчерашней ночи. Не только те действия, которых происходило на Гиперионе, но и прогулку секретаря Сената по мирам сети и совещание в высших кругах. Кто же я такой? Кибриды были дистанционно управляемыми биороботами, придатками эскинов. Или, как в моем случае, реконструированными эскинами личностями, чьи души надежно упрятаны в недрах техноцентра. Это, пожалуй, объясняет, каким образом техноцентр узнавал обо всем происходящем в доме правительства, в кабинетах и приемных лидеров человечества. Род людской привык бездумно делиться своей жизнью и тайнами с вездесущими эскинами. Так, на Старой Земле, в Америке периода рабовладения, южане свободно обсуждали свои дела и проблемы при рабах. И тут ничего нельзя было сделать. Комлоги с биомониторами имели даже голодранцы со дна ульев. Вдобавок, многие пользовались имплантами, и каждое из этих устройств было настроено на ритм инфосферы, управлялось элементами инфосферы, зависело от состояния инфосферы. Поэтому люди смирились с тотальной публичностью общественной и частной жизни. Как сказал мне один художник с Эсперансы, заниматься сексом или ругаться с домочадцами при включенных домашних мониторах все равно, что раздеваться в присутствии собаки или кошки. Первый раз как-то неловко, а потом и думать забываешь. Так может, я подключался к какому-нибудь тайному, известному только техноцентру, каналу? Это легко проверить. Бросив моего кибрида, отправиться по тропам мегасферы к техноцентру, как поступили прямо у меня на глазах Ламия и мой бестелесный двойник. Ну уж нет. При одной мысли о мегасфере меня замутило. Я нашел скамью и присел на минутку, медленно и глубоко дыша. Мимо текли толпы. Чей-то голос взывал к ним, усиленный мегафоном. Есть хотелось зверски. Уже сутки во рту у меня не было и маковой росинки. Кибрид я или не кибрид, но в животе моего тела урчало. Я пробрался в боковую улочку, где царствовали разносчики с одноколесными гиротележками, на все лады расхваливающие свой товар. Отыскав тележку с самой маленькой очередью, я заказал медовую лепешку, чашку густого брешанского кофе и хлебец с салатом. Расплатился с помощью универсальной карточки и, поднявшись по лестнице к дверям явно пустовавшего здания, уселся на солнечной галерее и принялся за еду. Да чего же вкусно! Потягивая кофе и лениво подумывая, не спуститься ли за второй лепешкой, я обратил внимание на толпу, бестолково колыхавшуюся на площади. Люди окружили нескольких мужчин в красном, забравшихся на парапет большого фонтана. Слова, усиленные электроникой, донеслись и до меня. «Ангел возмездия отпущен на волю! Пророчества сбылись! Тысячелетие началось! План аватары требует такой жертвы, как и предсказывала церковь последнего искупления, которая знала, всегда знала, что искупление неизбежно! Слишком поздно для полумер, слишком поздно для борьбы. Человечеству приходит конец, кара падет на всех. Тысячелетие Господне близится!» Я понял, что люди в красном — священники церкви Шрайка. Похоже, им все-таки удалось расшевелить толпу. Сначала то здесь, то там раздавались одобрительные возгласы. «Да, точно! Аминь!» Затем голоса слились в хор, и над толпой взметнулись кулаки. Зрелище было и страшноватым, и нелепым. Вообще говоря, религиозная жизнь сети очень напоминает таковую в земной Римской империи накануне христианской эры. Верхи проводят политику терпимости, сосуществуют самые невероятные религии, большинство из них, например, дзен-гностицизм, довольно сложны и ориентированы скорее на внутреннее совершенствование человека, чем на огульную агитацию профанов, в то время как среди широких масс царит беззлобный цинизм и безразличие к религиозным устремлениям. Но на этой площади дело обстояло совсем иначе. Я пришел к выводу, что последним столетиям повезло. Они не знали сборищ и манифестаций. Чтобы собрать толпу, надо организовать митинг, а митинги в наше время заменены личным общением через Альтинг и другие каналы инфосферы. В людях, соединенных через тысячи километров и световых лет лишь ниточками инфоканалов и мультилиний, трудно воспитать стадные чувства. Мои размышления прервало неожиданное затишье внизу. И вдруг тысячи голов повернулись в мою сторону. «А вот и один из них!» — вскричал священник, указывая на меня. Его красная сутана вспыхнула на солнце. «Зломерзкие грешники, отгородившие себя неприступной стеной от простых людей гегемонии, и навлекли на нас искупление! Эти люди хотят, чтобы Шрайк Аватара заставил вас расплачиваться за их грехи, пока они сами будут отсиживаться на тайных планетах, приберегавшихся правителями гегемонии специально для таких случаев». Я съел все до последней крошки, допил кофе и воззрился на оратора. Священник молол полную чушь. Но откуда ему известно, что я прибыл с ТКЦ? Или что я вхож к Гладстон? Заслонившись от слепящего солнечного блеска, я снова взглянул на него и, стараясь не замечать перекошенных физиономий и грозящих мне кулаков, стал вглядываться в лицо над красной сутаной. «Боже мой! Ведь это Спенсер Рейнольдс, тот самый художник-перформист, которого я видел на обеде в Макушке, когда он пытался всех переговорить». Рейнольдс обрил голову, и от завитых волос осталась только шрайкистская косичка на затылке. Но загар не сошел, и лицо все еще сохраняло свою красоту. Даже сейчас, под маской религиозного исступления. «Возьмите же его!» — вскричал Рейнольдс, не опуская руки. «И взыщите сполна за разрушение ваших домов, за гибель родных и близких, за конец света!» Я оглянулся, уверенный, что этот напыщенный позер имеет в виду кого-то, стоящего за моей спиной. Но он говорил обо мне, а сатаневшая толпа ринулась в мою сторону, потрясая кулаками. Первая волна подвинула стоящих рядом, те, в свою очередь, нажали на следующих, и вот уже люди, стоявшие с краю, двинулись ко мне, чтобы не быть растоптанными. Это была уже не толпа, а орда, масса ревущих, беснующихся громил. Интеллектуальный уровень любого сборища всегда ниже, чем у самого тупого из его участников, ибо толпами движут страсти, а не разум. Я не собирался задерживаться и объяснять безумцам эти психологические аксиомы. Толпа уже разделилась на два потока и ринулась вверх по обеим лестницам. Я повернулся и дернул ручку двери за моей спиной. Заперта. Я пинал ее ногами, пока с третьей попытки доска не проломилась, нырнул в щель, едва увильнув от цепких рук, и стремглав понесся вверх по темной лестнице, провонявшей плесенью и гнильем. Позади раздавались крики и треск, толпа ломала дверь. На третьем этаже, как ни странно, оказалась обитаемая квартира. Я открыл незапертую дверь в тот миг, когда марш лестницы за моей спиной содрогнулся от топота погони. «Пожалуйста, помогите!» — начал я. И осекся. В темной комнате сидели три женщины, возможно, представительницы трех поколений одной семьи, ибо между ними было несомненное сходство. Все три были одеты в грязное тряпье и сидели на прогнивших стульях, вытянув белые руки. Бледные растопыренные пальцы словно сжимали невидимые шары. В седых волосах старухи поблескивал металлический кабель, подсоединенный к черной деке на пыльном столе. Такие же кабели шли от черепов дочери и внучки. Флэшбэчки. И, судя по всему, в последней стадии анорексии. Должно быть, кто-то навещал их, чтобы сделать внутривенное вливание и переодеть. А теперь, испугавшись войны, сиделки покинули несчастных. На лестнице совсем рядом раздался топот. Я захлопнул двери и одним махом одолел два этажа. Запертые двери, пустые комнаты с лужами на полу и протекающими потолками. Пустые ампулы флешбека, похожие на бутылки из-под лимонада. Не очень-то шикарный район, что и говорить. На 10 ступеней, опередив преследователей, я достиг крыши. Долю слепой злобы, которую толпа утратила за счет отсутствия подстрекателя, с лихвой компенсировали темнота и теснота лестницы. Люди наверняка забыли, почему гонятся за мной, но от этого перспектива попасть им в лапы не становилось приятней. Захлопнув за собой прогнившую дверь, я поискал глазами замок или хоть что-нибудь, чтобы могло преградить путь толпе, но ничего не нашел. Между тем грохот достиг уже последнего этажа. Я кинул крышу беглым взглядом. Миниатюрные тарелки антенн, похожие на перевернутые ржавые поганки, белье на веревке, такое грязное, будто его вывесили несколько лет назад, разложившиеся тушки голубей и допотопный викинг-турист. Еще немного, и преследователи будут здесь. Я бросился к электромобилю, который годился разве что для музея древностей. Ветровое стекло покрывал сплошной слой голубиного помета. Фирменные ускорители заменены дешевыми эрзацами с черного рынка, наверняка бракованными. Перспексовый верх был весь в ожогах и копоти, словно кто-то упражнялся на нем в стрельбе из лазерной винтовки. Но в данный момент для меня было важно одно. На дверце туриста вместо папиллярного замка красовалась механическая защелка, к тому же давным-давно сломанная. Плюхнувшись на пыльное сиденье, я попробовал захлопнуть дверцу, но тщетно, она так и застряла полураскрытой. Не помню, подсчитывал ли я мизерные шансы запустить эту штуку, или еще более мизерные, объясниться с толпой, когда меня вытащат и поволокут вниз, если не догадаются сразу скинуть с крыши. Помню только исступленные выкрики фанатиков на площади. Первыми на крышу выскочили великан в рабочем комбинезоне цвета хаки, худой мужчина в ультрамодном черном костюме, несомненно одобренном бы щеголями ТКЦ, да отвращение толстая женщина, размахивавшая чем-то вроде длинного гаечного ключа, и коротышка в зеленом мундире местных сил самообороны. Придерживая открытую дверь левой рукой, я вставил в гнездо зажигания микрокарту «Гладстон». Взвизгнув, включился стартер, а я зажмурился и принялся молить всех богов, чтобы аккумуляторы оказались заряженными. Кулаки уже молотили по загаженному голубями перспексу у самого лица, и кто-то рвал дверцу, вопреки моим отчаянным усилиям удержать ее. Крики толпы внизу слились в сплошной гул, напоминающий рокот океанского прибоя, тогда как вопли добравшихся до крыши можно было уподобить визгливым вскрикам гигантских чаек. В блок-схеме подъема наконец-то сработало реле, ускорители обдали окружавших машину людей пылью и голубиным пометом, и я, схватив рукоять управления и двинув ее назад и вправо, почувствовал, как старина-турист поднялся, закачался, нырнул вниз и снова поднялся. Отметив краем сознания, что сигнализатор на приборной доске тревожно пищит, а на открытой дверце кто-то повис, я заложил вираж над площадью и посмотрел вниз. Толпа бросилась в рассыпную, а вестник Шрайка Рейнольдс шустро нырнул за парапет фонтана. Невольно усмехнувшись, я выровнял машину и начал набирать высоту. Мой пассажир вопил благим матом и не отпускал дверцу, но через пару секунд она отломилась, так что результат получился тот же самый. Я успел заметить, что пассажиркой была толстуха. Вместе с дверцей она рухнула в воду с 8-метровой высоты, обдав брызгами Рейнольдса и тех, кто был рядом. Я поднял электромобиль выше, и бедняга жалобно застонал. То был ответ ускорителей с черного рынка на мое безрассудное решение. Сердитые окрики местных регулировщиков движения присоединились к хору аварийной сигнализации. ТМП споткнулся, подчинившись указаниям полиции, но я опять пустил в дело микрокарту «Гладстон» и радостно кивнул, когда машина вновь стала слушаться моих команд. Я двинулся над старейшей частью города, держась поближе к крышам и обходя шпили и часовые башни, чтобы лишний раз не попасть в поле зрения полицейского радара. В обычные дни полицейские на ранцевых антигравитаторах и скиммерах-метлах уже перехватили бы нарушающие все правила ТМП, но, судя по толпам на улицах и давке возле государственных терминексов, сегодня им было не до меня. Виккин, между тем, предупреждал, что время его пребывания в воздухе исчисляется секундами. Правый ускоритель заглох, вызвав сильный крен, поэтому я, недолго думая, бросил свою колымагу вниз, к небольшому пятачку между каналом и невысоким закопченным зданием. От площади, где Рейнольдс распалял толпу, меня отделяло уже 10 километров, и я решил, что теперь мне опасаться нечего. Впрочем, другого выбора у меня не было. Искры летели во все стороны, металл рвался, как бумага, куски обшивки и обтекателя кувыркались за ними следом, но, как это ни странно, приземление прошло гладко. Плюхнувшись в 2 метрах от стены, выходящей на канал, я выпрыгнул из Виккина и пошел прочь с самым беспечным видом, какой только мог изобразить. Улицы по-прежнему были во власти толпы, правда, еще не превратившейся здесь в полчище бесноватых, а каналы забиты лодками и судами, поэтому я укрылся в ближайшем государственном учреждении, где размещались музей, библиотека и архив. Здание понравилось мне с первого взгляда. Вернее, с первого нюха, ибо здесь хранились 1000 печатных книг, в том числе и очень старые. А что может быть лучше запаха старых книг? Я бродил между полками, изучая названия и соображая, могут ли здесь оказаться труды Салмада Брюи, когда ко мне подошел невысокий старичок в старомодном костюме из шерсти с фибропластом. «Сэр», — дружелюбно и почтительно произнес он, — «давненько вы не радовали нас своим посещением». Я кивнул в полной уверенности, что никогда раньше не встречался с ним. 3 года, не правда ли? По меньшей мере 3 года. Боже, как летит время!» Голос старика был чуть громче шепота. Так говорят люди, полжизни проведшие в библиотеке. И прерывался от волнения. «Несомненно, вы захотите пройти прямо к коллекции». Он отступил в сторону, чтобы пропустить меня. «Да», — сказал я, слегка поклонившись, — «но только после вас». Маленький человечек, я был почти уверен, что это архивариус, с видимым удовольствием двинулся по коридору. Мы шли через наполненные книгами комнаты, а он тем временем безумолку рассказывал о новых поступлениях, последних находках и визитах ученых со всей сети. Многоярусные сводчатые залы, узкие коридоры, отделанные красным деревом, кабинеты, где звуки наших шагов отражались эхом от стеллажей во всю стену. И везде книги, книги, книги, и ни единого человеческого лица. Мы прошли по израсовому балкончику с чугунной оградой, нависшему над глубоким колодцем, в котором темно-синие силовые поля защищали от капризов атмосферы свитки, пергаменты, рассыпающиеся карты, рукописи с цветными миниатюрами и древние комиксы. Наконец архивариус открыл низкую дверь, которая была толще обычного люка в воздушном шлюзе, и мы оказались в маленькой комнате без окон, где толстые портьеры полускрывали ниши, уставленные древними томами. На персидском ковре, сотканном еще до хиджры, стояло кожаное кресло, а в стеклянном вакуумном шкафу лежали обрывки пергамента. «Скоро ли будет закончена ваша работа, сэр?» — спросил человечек. «Что?» — я отвернулся от шкафа. «О, нет». Архивариус потер кулачком подбородок. «Простите за неуместное замечание, сэр, но ваше молчание — огромная потеря для науки. Даже по нашим редким беседам за эти годы нельзя было не заметить, что вы — один из крупнейших, если не самый крупный специалист по китсу во всей сети». Он вздохнул и попятился. «Извините меня». Я уставился на него. «Не за что», — пробормотал я, внезапно догадавшись, за кого он меня принял и что привело сюда когда-то моего двойника. «Оставить вас, сэр?» «Да, если можно». Архивариус с легким поклоном вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Единственным источником света здесь были 3 лампы, утопленные в потолке. И этот матовый ровный свет, идеальное освещение для чтения, напомнил мне церковный полумрак. Тишину нарушали лишь удалявшиеся шаги старого архивариуса. Я подошел к шкафу и коснулся створок, стараясь не испачкать стекло. Очевидно, Джонни, первый кибрид Китса, провел здесь многие часы своей недолгой жизни в сети. Теперь я вспомнил, что Ламия Брон упоминала некую библиотеку на возрождении Вектор. Ее клиент и любовник бывал здесь, когда она начала расследовать обстоятельства его смерти. Позже, после того, как он был убит по-настоящему, и от него осталась только личность в петле Шрюна, она сама побывала в библиотеке. Она рассказала другим паломникам о 2 стихотворениях, к которым первый кибрид обращался ежедневно, упрямо силясь понять причины своего воскрешения и смерти. Подлинные рукописи этих стихотворений как раз и находились в шкафу. Одно из них, начинавшееся словами «не стало дня и радости не стало», на мой взгляд, было довольно слащавым. Другое получилось удачнее, хотя и оно не избежало романтической болезненности, свойственной той болезненно-романтической эпохе. «Одно воспоминание о руке, так устремленной к пылкому пожатию, когда она застынет навсегда в молчании мертвом ледяной могилы. Раскаянием твоим наполнит сны, но не воскреснет трепет быстрой крови в погибшей жизни. Вот она, смотри, протянутая к тебе. Китс, перевод Сухарева, смотри, Дэн Симмонс, Гиперион. Я смотрел на пергамент, нагнувшись к стеклу так близко, что оно запотело от моего дыхания. Ламия Брон восприняла послание от своего мертвого любовника, отца ее будущего ребенка, как адресованное лично ей. Но это не было ни посланием Ламии, ни даже принадлежащим тому давнишнему веку плачем по Фанни Брон, единственной и самой милой грезе моего сердца. Я смотрел на выцветшие строки, на тщательно выведенные буквы, пришедшие из далекого времени, из почти что другого языка, не ставшие от этого чужими и непонятными. И вспоминал, что написал их в декабре 1819 года на полях только что начатой сатирической поэмы «Колпак с бубенцами». Ужасная чушь, которую я, к счастью, забросил, вдосталь натешившись ею. Фрагмент воспоминания о руке был из числа тех поэтических ритмов, что долго кружатся в голове, как расчлененный аккорд, побуждая записать их для глаз, на бумаге. Он, в свою очередь, был эхом более ранней неудачной строки, 18-й, по-моему, во второй моей попытке рассказать историю падения солнечного Гипериона. Припоминаю, что первый вариант, тот, который без сомнения печатается во всех случаях, когда мои литературные кости выставляются на показ, как мумифицированные останки какого-нибудь недотёпы святого, замурованного в бетон и стекло над алтарем литературы, звучал так. «Кто сказать посмеет? Ты не поэт, замкни уста!» Ведь каждый, кто душой не очерствел, поведал бы видения свои, когда б любил и искушен был в речи материнской. А видел этот сон фанатик или поэт, о том узнают, когда писец живой, моя рука могильным станет прахом. Китс, падение Гипериона, песнь первая. Смотри, Симмонс, Гиперион. Мне понравился этот вариант, в котором герой осознает себя одновременно преследователем и преследуемым. И сейчас я заменил бы им слова «Когда писец живой, моя рука», даже если бы для этого понадобилось слегка его переработать и смириться с добавлением еще 14 строк к донельзя растянутому вступлению к песне первой. Шатаясь, я попятился к креслу и сел, уронив лицо в ладони. Я плакал. Не знаю почему. Плакал и никак не мог остановиться. Слезы давно высохли, а я все сидел и сидел в кресле, размышлял, вспоминал. Несколько часов спустя послышался шум осторожных шагов. Идущий замер у двери моей комнатки и, подождав минуту-другую, почти беззвучно удалился. До меня дошло, что книги во всех нишах были трудами мистера Джона Китса, 5 футов роста, как я однажды написал. Джона Китса, чахоточного поэта, который просил только об одном, чтобы на его безымянной могиле высекли надпись «Здесь лежит некто, чье имя написано на воде». Я не стал рассматривать книги и тем более читать их. Зачем? Я был один в комнате, пропахшей кожей и старой бумагой. Один в моем и не моем убежище и храме. Я смежил веки. Я не спал. Я видел сны.